Не за нее же на самом деле били Телегина. Что за чушь? А что били — факт. Тумалевич сказала про это. И мне безмерно жалко этого запутавшегося Игоря. А Федосевне, этой жестокой бабе, как бы и безразлично. Она смотрит на Дину в упор и говорит: «Были, говоришь?» Что она переспрашивает? «Была здесь, сама видела». Не любила Телегента, но нельзя же быть черствой до такой степени. А если Телегент пострадал? У Федосевны люди делятся на Телегентов и медиков. Медики — это те, которые делают дело, а Телегенты так коптят небо. Между прочим, и моя мать. Кого были? А кого? Она не договаривает, но все блестящие детали на Глазуновском кресле начинают звенеть, как колокольчик на тонущем корабле. В «были» она хотела сказать «убили», и значит, кресло — единственное, что от него осталось. Продавленное сиденье с вмятинами. Тонет в тумане, который заволакивает мне глаза. Я твержу себе: держись, не имеешь права, если опять опоздал. Сумятица в голове. И при чем тут двое? То ли Федосевна упрекает Дину в том, что у нее два мужа, то ли Дина оправдывается за то, что вывела двойнина. Без всякой очереди, а через шо? Вот тут-то и фигурирует второй муж, который сидел в сортире, пока этот Гришка... Понятно, Гришка Трунов. Трунов, это я знаю. Про этого я им расскажу. Я выныриваю, раскрываю рот и снова опускаюсь на самое дно. Женщины смотрят на меня, как на сумасшедшего. При чем тут Гришка, когда такое творится? «Той кобель не пропаде», — говорит Федосевна о своем бывшем друге-приятеле. «А тут усе пішло от Телегина. Я хочу объяснить, что как раз из-за того, что Игорь исчез, пришлось так трудно с Труновым. Но, во-первых, о том, что я пережил с Гришкой, здесь и слушать не хотят». А во-вторых, Телегин не исчез, а был здесь. «Лучше б очи мои его!» — отрицает Федосевна своим двойным «че». «Я понимаю, что Телегин в чем-то провинился. В чем же? В том, что сюда пришли немцы. Он привел. Господи, а кто ж?» Федосевна смотрит на меня, как на умалишенного, который не понимает самых простых вещей, а я на нее. «Тебя тут не было!» Дина говорит вдруг тихим, каким-то смирным голосом. «Ты опоздал, Владислав, а они не опаздывают. Они приходят и...» Тихое журчание, словно бы вода прорвалась в помещение и заливает комнату, сопровождает ее речь. Она говорит, точно боится спугнуть кого-то. Кого-то, кто не здесь, но рядом, совсем рядом. И это журчание, речь того, кто не может говорить, Он смотрит и журчит, как моя бабушка и тетя. Я знаю, что хочет сказать бабушка, что я не виноват, ни на копейку не виноват в их. Она не договаривает, и я тоже. Наверное, так нужно, иначе нельзя. Они закричат, бабушка и тетя, и сразу всем станет ясно, что я виновен. Что-то журчит рядом, как вода, которая прибывает и прибывает. Сейчас она прорвет мол, на котором хрясь. Федосьевна сломала палку от швабры и, чертыхаясь, доламывает ее. Хрясь, хрясь, а то черный. Она уже сама ломает остатки палки, которая не поддается, а Федосьевне не на чем выместить зло. Точно, с гестапы. Я понимаю, что один из немцев был в черном, но в черном ходят немцы-танкисты. Коротенькая курточка подпоясана широким и таким же черным ремнем, полевая форма немецких танкистов. Но Федосьевна настаивает на своем. Гестапы, о тут черепа с костями, гестапы. Черепа с перекрещенными костями носят как раз танкисты. Гестаповцев я не видел. Так бьют тільки гестапи. Ах, да какая разница, кто, если Глазунова нет. Его слова, как молитву, повторяет Федосьевна. Я врач, врач, врач, а не палач. И зря, зря, зря. Так же, но уже как проклятие, повторяет Дина. «Не палач, не палач!» Федосьевна, видимо, повторяет движение Глазунова, когда он говорил эти слова. И удары немца. «Врач, врач, врач!» «Хватит, не надо, не надо было!» Она считает, что Глазунов зря стал в позу. «А я кто?» «Рапер!» Она не смотрит на Дину. Они разговаривают так, будто не стоят рядом, а как бы издалека. Я с ужасом замечаю, что слышу все откуда-то, где журчит «Моя тетя», «Моя бабушка». Видимо, и Федосьевна там, рядом с Глазуновым. Дина, которая бог знает, что говорит о Телегине, но вся с ним. Он же восстановил всех. Это Тумалевич, конечно, о Глазунове, а Федосьевна с ним и потому отзывается. А шо, шелестеть перед шефом? Ах, Господи, а хоть бы! Дина считает, что Глазунов зря высовывался. После этого даже Раперт стал прикладываться к Борису. Он тоже врач, а у него не исчезают. Может, и права Тумалевич восстановил против себя всех, даже безобидного интеллигента. «Интеллигент?» — вопрошает Федосьевна. «А зачем в морду? В морду перчатками?» Дина не отрицает. Рапер действительно пару раз всунул Глазунову под нос свои перчатки. Но ведь и Телегину досталось, а он ничего не говорил. «Совсем как я в полиции сколькой». А это тоже говорил, что немецкое командование посылает нас гора. И ждешь, что скажут. Может, обойдется. А потом бабушка, тетя, Глазунов, Телегин. Черный як схваты в их обох. И ну головами стукать, голова об голову, голова. Замолчите, это Дина кричит шепотом. Никто в здании не слышит. И все-таки Федосевна обрывает ее. Не кричи, він один отвечав. Я представляю себе, как несут Бориса Никифоровича по лестнице, на которой пятна, голова свесилась. Я представляю, с детства у мальчика обнаруживали воображение. «Ой, шо ж ты наробив?» Я резко поворачиваюсь к стене. Не могу слышать этих плачей. Передо мной на стене плакат. Глазунов завесил больницу плакатами. Медикаментов нет, пусть хоть наглядная пропаганда. Он весь избитый, в синяках, и шея болтается, как у петуха, а на плакате улыбающийся человек. «Даю, значит, дарю». «Подарил». Федосевна вытирает глаза платком. «И себе сгубив, и...» Видимо, она думает о себе. «Так что, может, ваш Телегин и прав». Она смотрит на нас обоих, но отвечает одна Дина. «Конечно». Пока он вины не отрицал, его и не трогали. На плакате передо мной улыбающийся тип, здоровый и благополучный. Он вины не отрицал, и его не трогали. «Шо ты сказала?» — спрашивает Федосевна тихо. «Может быть, действительно Тумалевич сказала что-то не то?» «Люди добрые, послушайте, что она сказала. Это ко мне. Кроме меня в комнате никого. Значит, это я, люди добрые. Значит, не отрицав, значит, признав, выдав. От они и пришли, и черный достав пистолет, и не приводил он. Но если объективно, и як его самого привели, так не кихворович и упав, я объясню, я все объясню. А шо тут пояснять, твій живий, а Борис? Но если объективно, его привели, а з ним і эти, я объясню. «Шо объяснять, твій живий, а Бориса нема?» И никакие объяснения его не поднимут. Действительно неловко получается. Телегин, видите ли, не артачился, не скрывал истины. И если и не предал впрямую, то навел. На него самого навели бургомистр. Это тот самый, про которого Телегин говорил, что он порядочный человек. Нашел порядочного. Ох, Игорь, Игорь, Игорёша, с кем ты имел дело? А теперь Федосевна убивается. И нема, а все через вас. Разве он, Телегин, конечно, растяпа, поручил машинку мальчику. Машинка? Опять эта чертова машинка. Тот и принес ее к нам в больницу, Глазунову. Это я принес машинку Глазунову. Я. А за ним следили. Это все проклятый бургомистр. Но я оглядывался, смотрел по сторонам. Бургомистр произносил тост за порядочных людей и за харчи, а сам велел следить. Так уже было. Моего отца за Юркиного папу. И я не пошел провожать друга, а потом и моего отца туда же. Федосьевна ходит по комнате, как слепая, размахивая руками. Хрясь, хрясь. На меня не смотрит, и слава Богу. И бабушка тогда смотрела поверх головы, и отец. А теперь и Глазунов стоит там, с ними, в темноте, и сквозь журчание, хрясь. Волна перекрывает их всех, никого не видно, и слава Богу, она катит на меня, бьет со всего маха, опять и опять, вода забивает мне рот, я не могу сказать Дине и Федосьевне, мальчишка этот я, и все из-за меня, не слышат, потому что волна уносит Глазунова, моего отца, мою бабушку и тетю. Там нет лишь Телегина. Он остался на берегу. Его не смела волна. Хорошо, он подтвердит, что я не нарочно, что я не виноват. Он скажет это, когда придут наши. А наши придут. Здесь были не гестапы, а танкисты, и на улице меня проверяла полевая. Может быть, я ошибаюсь, как всегда, и из-за меня гибнут люди. Пусть только придут наши. Волна с грохотом мчится на меня, оглушает и бросает на землю. Опять волна, волна за волной, без передышки. Волны уходят, а я остаюсь. Пытаюсь подняться, но меня сшибает, и когда вода спадает, я лежу в луже воды. Или такой, как на лестнице, или совсем маленькой, как вокруг Малика, но она растекается, как кровавое пятно. Пусть придут наши, больше терпеть невозможно».